Тенденция спасать любимую женщину находится с подобными фантазиями, разросшимися настолько, что они получили власть над реальной любовной жизнью, как будто только в отдаленной поверхностной связи, исчерпываемой сознательными доводами. Любимая женщина подвергается, мол, опасности благодаря своей склонности к непостоянству и неверности. И вполне понятно, что любящий старается уберечь ее от опасности, охраняя ее добродетель и противодействуя ее дурным наклонностям. Однако изучение покрывающих воспоминаний, фантазий, ночных сновидений таких лиц показывает, что здесь имеет место прекрасно удавшаяся рационализация бессознательного мотива, подобная удавшейся вторичной обработке материала сновидений. На самом деле мотив спасения имеет самостоятельное значение и историю, является продуктом материнского или, вернее, родительского комплекса. Когда ребенок слышит, что он обязан родителям жизнью, что мать даровала ему жизнь, в нем соединяются нежные чувства с душевными движениями, выражающими стремление стать взрослым и достичь самостоятельности, и зарождают в нем желание вернуть родителям этот дар и отплатить им тем же. Непокорность мальчика как будто выражает: «Мне ничего не надо от отца, я хочу вернуть ему все, чем обязан». Он рисует себе фантазии о спасении отца от смертельной опасности и таким образом расплачивается с ним. Эта фантазия часто переносится на императора, короля или иную знатную особу, и в таком измененном виде становится доступной сознанию и даже годной для поэтической обработки. По отношению к отцу преобладает угрожающее значение фантазии о спасении, а по адресу матери проявляется ее нежное значение. Мать подарила жизнь ребенку, и нелегко возместить такой своеобразный дар чем-нибудь равноценным, но при незначительном изменении значения слов, что так легко удается в бессознательном и что можно уподобить сознательному слиянию понятий, спасение матери приобретает значение подарить или сделать ей ребенка, разумеется, вполне схожего с ним. Это удаление от первоначального смысла спасения не очень велико. Изменение значения слов непроизвольно. Мать подарила ему жизнь, его собственную, и за это ей дарится другая жизнь, жизнь ребенка, имеющего максимальное сходство с ним самим. Сын проявляет свою благодарность тем, что желает иметь от матери сына, равного себе. То есть в фантазии о спасении он совершенно отождествляет себя с отцом. Все влечения, нежные, благородные, похотливые, непокорные и самовластные, находят удовлетворение в этом одном желании быть своим собственным отцом. Не исчезает и момент опасности при таком изменении значения, ведь самый акт рождения представляет собой опасность, спасение от которой приходит благодаря усилиям матери. Рождение является первой жизненной опасностью и прообразом всех последующих, внушающих нам страх. Переживания при рождении остаются у нас, вероятно, в том аффективном выражении, которое мы называем страхом. Макдуф, герой одной шотландской легенды, был не рожден матерью, а вырезан из ее утробы и потому не знал страха.